Глава 38. Бессолнечный предвечерний полумрак висел над городом, убивая настроение и весну. Чернота разливалась в Людашиной душе, и горечь бессилия что-либо изменить. Макаревич не звучал, даже не приходил на ум. Хонда, словно подстреленная, катилась неторопливо, выпадая из потока и прижимаясь к тротуару. Не было никакого настроения, как обычно мчаться под музыку и, нахваливая машину, обгонять других. Жизнь кончается невеселой песней, господа. Остановилась там, где никогда не останавливалась, довольно не близко от дома. Помнила, что надо бы зайти в перекресток, купить самое необходимое, детям на завтрак, и разом все забыла. Вывернулась, как выпала из серебряной машины, даже споткнулась, но устояла на ногах. Побрела под высокими зелеными деревьями к магазину, но вскоре забыла, куда шла, и как-то сама собой свернула на дорожку к парку, к видневшемуся в далекой ложбине пруду, на котором ветер гонял рябую волну. Тяжкая задача переосмысления жизни ворочалась в голове и не находила решения. Уравнение было нелинейным, многозначным, слишком запутанным, сложным словом безнадежным. Бродили, рвались, вновь возникали мысли о детях, о себе самой, но больше всего понятно о Глебе. Глеб, Глеб, помнишь ли ты, как все началось? Все началось в Паланге, в сочный, солнечный день на пляже, где она с компанией играла в волейбол. Она помнила его самые первые обращенные к ней слова, когда мяч отлетел и чувствительно стукнул его в плечо. Он загорал неподалеку на большом махровом полотенце в сине-белую полоску. Глеб, уже тогда полноватый и удивительно симпатично улыбнувшийся, это она отметила сразу, поднял мяч и, направив на нее светлые свои глаза, очень просто спросил: «Можно к вам?» Она первой кивнула: «Конечно!» И компания его приняла. Они играли рядом, потом вместе купались. На ней, кстати, был обалденный бикини в ромашку, привезенный папой-подводником из Индонезии. Вместе ели почти свежую, чуть присоленную лососину, купленную у местных рыбаков, пили вино и хохотали так, как хохочут счастливые, пьяные и молодые. Полотенце, его приметный, можно сказать, боевой раскрас, она запомнила особенно хорошо. Вечером того же дня, в дюнах, на его приятной махровой ворсистости, произошло то, что легло в фундамент их 20 надежных лет. Людаша не была легкодоступной девушкой, но отказать столь стремительному напору не имела права и не смогла. Потом еще долго ставшее семейной реликвией полотенце служило им по прямому своему назначению. Даже девчонок после купания заворачивали в него. «Помнишь ли ты, Глеб?» Пышных форм дама, распорядитель с красной лентой через плечо, в 10-й раз с утра, они регистрировались 10-ми по счету, изображая голосом невероятную радость, поздравляет молодоженов. Глеб и Людаша держатся за руки и как судьбе внимают ее заученным словам. А в самый решающий момент, когда словно одно на всех благословение с небес звучит Мендельсон, и дама преподносит им тарелочку с кольцами, Людашу, вероятно, от нервов, посещает неожиданная и глубокая мысль. Она с ее формами больше подошла бы Глебу, чем я, осенила тогда Людашу. но она почему-то не поделилась ею с мужем-молодоженом. И, боже, как они гуляли в метрополе! Пробиться в престижный кабак со стороны было невозможно. Но Елена Михайловна, троюродная тетка Людаши, на счастье преподавала в техникуме питания. Метропольские повара оказались ее учениками, и все благополучно устроилось. До сих пор помнила Людаша сияние огненных люстр над головами, крахмальные белые скатерти, цокот бокалов и иностранные наклейки на бутылках, расставленных на столах. Отчетливо помнила некоторые дорогие лица, даже тосты, даже кто что подарил, и фонтан в центре зала, и танцы до упаду, да именно так это называлось тогда. Выпивший кавалер, перекрутив ноги, с хохотом рухнул в фонтан, утянув в зеленую воду партнершу, коей оказалась новоиспеченная Людашина свекровь, завуч престижной московской школы. — Моя камея! Моя камея! — первое, что закричала свекровь, вынырнув из воды. Оказывается, на блузке у нее была старинная камея, которой в результате купания не стало. Спустя четверть часа после столь неординарного, украсившего торжество события, когда камею все-таки нашли, Людаша и Глеб скрытно покинули продолжающееся веселье, прыгнув в такси, поджидавшее на метелистой зимней улице, перенеслись на площадь трех вокзалов, загрузились в стрелу, естественно, в СВ, и без одной минуты полночь отправились в сказку, в свадебное путешествие в Ленинград, где счастливо прожили неделю в холодном, продуваемом северным ветром номере гостиницы «Россия». Помнишь ли ты, Глеб? А дочки? Сперва любимая Настена, потом обожаемая Ксюха. С Настей неопытность, страхи и треволнения по каждому диатезному пустяку, ночи без сна, ссоры, даже скандалы. Слава богу, рядом была мама. Господи, что бы она без нее делала? С Ксюхой все было проще, уверенней, и денег было уже побольше. Именно с появлением Ксюхи Глеб и Людаша окончательно оторвались от родителей, почувствовали себя семьей. Она помнила все. Как он переживал, отправляя ее с дочками в Евпаторию. Как требовал, чтобы ежедневно звонила, и она звонила и рассказывала. Как девочки, как море и солнце, и как замечательно они загорают и отдыхают. А он задавал вопросы про то, как она проводит вечера. И в каждом вопросе она чувствовала его неравнодушие, его чудовищную ревность, которую он так старался скрывать и которая так ей нравилась. Совершенно, кстати, зря ревновал. Никогда никого другого у нее не было. Людаша была из породы неразлучников. Отвратительно, — заметил бы циник, — верной и ни малейшего желания не имела взглянуть на другого мужчину. Жизнь в воспоминаниях, господа, прессуется не в арифметику лет, в события, переживания. Мысли. Людаша пнула туфлей камешек. Подлетев, он шлепнулся в воду и мгновенно канул, словно еще один прожитый день. Помнишь ли ты, Глеб? В тот самый момент Людаша поняла, что больше никогда не прикоснется к бумаге. Она могла писать только тогда, когда все было хорошо, когда дышала жизнью душа. Не станет Глеба, не станет литературы и писательства. Компьютер будет раздражать, лист бумаги вызывать аллергию. Уходил он. Отсекали половину от нее. И вовсе это не были красивые слова. Без Глеба Людаша была чем-то совсем другим. Предвечерний сумеречный парк был малолюден. Забывшаяся парочка на другом берегу, досматривавший удочки рыбак, более никто не осквернял собой уставшую природу. Людаша безвольно влеклась, словно плыла неведомо куда по зеленой аллее, образованной густыми, сросшимися над головой побегами акаций. Одинокая женщина в парке под вечер. Идеальная атмосфера для печального происшествия. Неотвратимый манок для того, кто решился приступить. Но кто преступник и есть ли признаки преступления? С каких это пор бесстрашная до потери пульса любовь и жгучее желание завладеть женщиной сделались преступлением? Или нашествие геев окончательно разбавило наш мужской темперамент и горячую кровь превратило в вялую, бесполую водицу? Бесшумен шаг крадущихся шагов. Мягко гнулись колени, ступни пластались по земле по-звериному упруго, с носка, с самых кончиков пальцев. Человек, преследовавший, не думал об этом, но природа творила самостоятельно, и древнее животное начало торжествовало. В последний момент Людаша, почувствовав его спиной, обернулась. «Вы?» — вырвался из нее выдох изумления. Больше ничего произнести не успела. Он обхватил ее могучими руками и гнул, прижимал к себе, приближался губами к губам, безумными глазами к ее глазам, напуганным, но трезвым, твердил что-то быстрое, сбивчивое, несвязное, общий смысл чего заключался в простом и древнем «люблю, люблю, люблю». Как будто это избитое, универсальное «люблю» могло одним махом и объяснить ей причину нападения и вымолить прощение. Кричать, звать на помощь не пришло ей в голову. Ум, отключившись, отсутствовал начисто, будто и не было его никогда. Она боролась молча, как могла изворачивалась, как могла отводила, отпихивала от себя его жадные ищущие руки и почти что тащила его на себе к просвету, к выходу из аллеи, где, как подсказывал инстинкт, могли быть люди и избавление. Сознание правоты и возмущение удесятеряло ее силы, но и Савин был силен, как бывают необыкновенно сильны люди, лишившиеся рассудка. «Нет!» — выкрикнула она ему в лицо. «Пустите меня, вы!» «Да!» — оскалился он в ответ. «Да, мила! Да!» То ли удивившись этому непривычному для себя мило, то ли подустав, лишь на мгновение ослабила отпор Людаша, и насилие свершилось. Губы приложились к губам, и пара замерла на несколько долгих мгновений, вполне со стороны романтическая, даже завидная для наблюдателя картинка забывшихся в объятии влюбленных. Беспомощность и бессилие. В схватке с Савиным Людаша вдруг ощутила те же самые чувства, что посетили ее в больнице на свидании с Глебом. Невозможность переменить участь, как свою собственную, так и мужа. Жизнь приказывала сдаться. Все еще охваченная его руками, Людаша разревелась обильно, безо всяких тормозов, так как плачут от обиды беззащитные женщины, что были рождены не для того, чтобы выживать, бороться и противостоять жизни, но для того, чтобы нести миру умягчение, ласку и любовь. Странное дело. Пока сопротивлялась и боролась, он был необорим. Но как покатились слезы, как раздались всхлипы, Савинские руки разжались, весь он обмяк и даже, кажется, застыдился того, что натворил, забормотал извинения, замельтешил, полез в карман и подал ей несвежий холостяцкий платок. Людаша не унималась. Звериная в нем на время смолкла. Врач Савин принялся выводить ее из истерики, для чего несколько раз встряхнул, не сильно, но чувствительно хлопнул ладонью по щекам и, взяв под руку, бережно повлек по аллее. — Зачем вы, зачем? — бормотала Людаша. — Как могли? Неужели не понимаете, что преступно, гнусно? Он принялся и твердить невысокого смысла мешанину, малосвязную кашу слов, из которой следовало, что совладать с собой не может, что просит его понять и простить. То, что произошло, было неизбежно, — с силой повторил он главную свою мысль и весомо добавил, что все равно никуда им обоим от этого не уйти. Это последнее стало перебором. Людаша остановилась. Мгновенная, пугающая перемена произошла в ее лице. «Что?» — негромко переспросила, словно не сразу поняв Людаша. «Что вы сказали?» Он повторил. «Натуры нежные и кроткие, в иные минуты страшнее хладнокровного убийцы. Его слова, их непрошибаемый, самонадеянный смысл отозвались в ней неподконтрольным разрывом ярости. Отвердев, взлетели руки. Пальцы согнулись, превратившись в подобие когтей. С воем и клёкотом кинулась Людаша на ненавистную физиономию. Ладони летели справа и слева. Пощечины хлестали наотмашь. Губы, словно удары печати, штамповали негромко и короткое «гад, гад, гад». И так внезапен, так непререкаем был ее напор, что Савину ничего не оставалось, кроме как, прикрыв голову, попятиться, отступить. Она потратила слишком много сил. Выдохлась быстро. Снова влага потекла по щекам. Теперь уже, наверное, от обиды на себя. За то, что не хватило сил, когда хотелось и дальше бить, уничтожать того, кто так ее унизил, плюнула в его сторону, скорее обозначила, чем плюнула, но сути плевка это не изменило. И спешно, как бегут от мерзости и скверны, пошла по аллее. Он поспешил за ней, протрезвевший, жалкий. Пытался что-то мямлить, пытался подхватить под руку, но был безжалостно и жестко отбит локтем. Обогнав, он забежал вперед, упал перед ней на колени. Она обогнула его, как чумного, и бросилась бежать. Огромный зверь, он догнал ее в 10 шагов, ухватив за руку, волчком развернул к себе. — Погибает любимый человек! — закричала она в лицо. — Вы, врачи, тупые скоты, равнодушные, циничные, никчемные, ненавижу вас! Совсем близко были ее глаза, еще более удивительные в гневе. — Что? Ну что он должен был сказать, чтобы гнев ее сменился на милость, чтобы в нем, почти маньяке, она увидела обычного человека, вся беда которого в том, что он полюбил и возжелал того, кого должно было любить и желать? — Я спасу его! — вырвалось у Савина. — Ради вас я... Не договорил. Скривив губы, она засмеялась. Потом горько захохотала в голос над ним, над собой, над всем миром, в котором никто и никогда не справляется с горем, в котором никто не сможет помочь ни Глебу, ни ей. Он вдруг припал к ее руке. «Я спасу его. Вы увидите!» Савин был совершенно искренен. Я все сделаю, чтобы он... Но могу ли я хотя бы надеяться, что... Вы — единственно знак благодарности, единственно как в дар, как высшее благодеяние, Боже мой! Оставьте мне хотя бы надежду на вашу милость. Что вы хотите от меня услышать? Клятву? Я дам любую. Я любое слово вам дам. Я отдам вам все, что вы захотите. Все буквально, даже себя. Если б вы только его спасли, но у него онкология. Вы не сможете. Никто не сможет. Я смогу. Молча вывернула руку из его руки. Впервые взглянула на него пристально, пытаясь проникнуть в самую его глубину и распознать, действительно ли то, что он говорит сейчас о Глебе, можно ли этому верить. И он смотрел на нее, не моргая. В те секунды он был готов поручиться за каждое сказанное свое слово. Он уже знал об онкологии у Зернова. Но, стоя перед этой женщиной, он чувствовал силы в себе необыкновенные, верил в свое могущество, в то, что способен справиться с любой известной на земле хворью. «Она не сказала нет», — мелькнула мысль у него в мозгу, но тотчас была отброшена как абсолютная в приложении к Людаше пошлость. Он понимал ее состояние. Аффект управлял сейчас ее сознанием, делал его неподконтрольным. Однако слово сказано. «Она готова отдать все, даже себя», — отметил для себя доктор. «Значит, что-то же это все-таки значит, пусть даже в состоянии аффекта, но есть все-таки такое ее принципиальное согласие, значит, есть для меня возможность. Впрочем, она могла иметь в виду совсем не то, что я. Жизнь ее мне не нужна». Опустив голову, Людаша быстро пошла прочь, и что-то в ее облике было такое запретное, что не позволило Савину броситься за ней вдогонку. Людаша скрылась за поворотом. Савин медленно двинулся в ту же сторону, старался ступать в следы ее изящных узких туфель, и когда это удавалось, испытывал приятное и сильное ощущение слияния, почти соития со своей любовью. Но корявыми шипами ранил его мозги отвратительный вопрос: «Как?» «Подскажи, далекий мой друг, инопланетянин», — думал Савин. «Поделись рискованным опытом, как подойти, что на самом деле придумать, чтобы парализовать ее ненужное неплодотворное сопротивление, чтобы добиться ее благосклонности и ответного зова, чтобы она сама добровольно и жарко упала в мои объятия». Кровь маньяка куролесила в его голове. Фантазия не только заменяла, но много превосходила реальность. Поклясться, наобещать, перехитрить, похитить, увести, запутать, запугать, сладко взять силой. Главного решения не находилось. Мысли о Людаше скакали в нем словно всадники, в разброты галопом. Вдруг одна из них, самая простая, главная и гибельная, на полном ходу ухватила себя за узду. Онкология. Ему требовалась победа. Триумф. Как спасти Глеба, он еще не знал, но мечты, овладевшие Савиным, превращали его в сверхчеловека.